Глава 24. Советник Каена тут же подхватил мою сумку с вещами и исчез из гостиной, а я отправилась в конюшню. Никого из слуг и охраны не встретила, лишь наткнулась на дремлющего конюха, который моего вторжения не услышал. Оседлала я свою лошадку, которая мне весь год служила верой и правдой, потихоньку вывела ее наружу. Ведя ее в поводу, дошла до ворот. Охрана спала. Ох, и достанется им от князя! А ведь не виноваты парни, наверняка маг их усыпил. Выбравшись наружу со двора, я взобралась в седло, закуталась в плащ, накинув капюшон так, чтобы лица не было видно, и потихоньку тронулась. Куда конкретно ехать, мы не обговорили, и я надеялась, что лорд Хельгурд сам меня найдет. Так и вышло. Едва я отъехала подальше, как он шагнул откуда-то из невидимости, кивнул мне и открыл портал. И я первой проехала в неизвестность, куда меня галантно пропустили. На лесной опушке, где мы вышли, у дерева обнаружился привязанный жеребец, который, увидев вышедшего следом за мной лорда Хельгурда, приветливо всхрапнул. Я узнала этого коня. Навасса ехал на нем, когда вез меня из Андалии. Маг быстро переложил мои вещи в седельные сумки, взлетел в седло и поманил меня за собой. Немного верхом, портал, снова верхом и опять портал, калейдоскоп картинок. Мы не разговаривали. Мне было слишком больно и плохо, а лорд Хельгурд занимался дорогой. «Последний переход, леди Розалинда», — обратился он ко мне лишь раз. И вот, чудное место, словно с картинки из детской книжки. Прозрачное небо, ласковое солнце, сосны, осыпанные яркими цветами кустарники, изумрудная трава и вдали морская синь. «Где мы?» — завертела я головой. «Здесь я живу, леди Розалинда. Надеюсь, вам понравится это место, пока будете гостить». «Хель, ты уже вернулся?» — позвал нас сзади женский голос. Я обернулась и обнаружила очаровательный двухэтажный домик, от которого к нам спешила красивая светловолосая женщина. «Жена?» «Марта», — улыбнулся лорд Хельгурд, и прямо на моих глазах помолодел. С него слетели следы прожитых лет, волосы перестали выглядеть седыми, а заблестели, как и у Каена. Да и морщины разгладились. Так Ясмина была права, и женщина у него есть, и выглядит он пожилым лишь для оборотней, чтобы солидней казаться на фоне молодого князя. «Хель, не пугай девочку», — рассмеялась блондинка, подойдя к нам. «Она даже рот открыла, глядя на тебя». Рот я тут же захлопнула, но едва удержалась от того, чтобы не потрясти головой и протереть глаза. «Идемте, Розалинда!» — смешливо махнула она рукой на мужа. «Меня зовут Марта. Я жена вот этого хитрого лиса. Хотите чаю? Наверняка ведь не успели позавтракать». «Хочу», — улыбнулась я ей. Невозможно было не улыбнуться. Такая она светлая. Особнячок не только снаружи казался сказочным, он и внутри был, словно я в игрушечный кукольный домик попала. Нежные цвета, светлые стены, изящная мебель, восхитительные виды из окон. Да уж, я понимаю Марту, и почему она не хочет переезжать к подножию гор, туда, где ее муж вроде как советник князя оборотней. «Розалинда, я для вас приготовила комнату на первом этаже. Вы не против?» — проговорила хозяйка, когда я перестала вертеть головой. «Там окна до пола, можно выходить прямо в сад. Это все ваши вещи? Хель, почему ты не позволил девочке собрать больше одежды?» «Да зачем ей тут ее придворные платья?» — отмахнулся лорд Навасса. «Если что, наколдуешь ей пару сарафанов». «Ах, ну да, что это я?» — всплеснула руками Марта. «Так давно не было гостей, что я и забыла». «Идемте же, Розалинда!» Комната мне очень понравилась. И то, что можно было выйти прямо в сад. Марта предложила мне переодеться во что-то легкое, а то скоро станет жарко, а я в костюме для верховой езды и в сапогах, и велела идти на кухню пить чай. «У нас тут все по-простому, Розалинда. Столовую мы не используем. Вы ведь не обидитесь, если мы позавтракаем в кухне?» Улыбаясь, спросила женщина. «Ну что вы, конечно, нет», — отозвалась я. К чаю предлагалась сдоба, ветчина, сыр, варенье. Более чем достаточно. Но для мужа Марта выставила тарелку с внушительных размеров яичницей и жареными колбасками. «Хищник!» — улыбаясь, погладила она мужа по голове. И я сразу сникла. «Мой хищник теперь уже не мой и остался где-то далеко». «Завтракайте, леди!» — не укрылось мое уныние от мага. «Все наладится». «Розалинда, пейте чай. Я его с травками заварила. Вам понравится». Улыбнулась хозяйка дома, подливая мне душистый напиток. «И не расстраивайтесь. Нет ничего, с чем нельзя было бы справиться. Мне Хельгурд рассказывал о вас, и я уверена, что вы сделаете все как надо, и все будет хорошо». «Ну да, хорошо. Когда-нибудь. Главное, что я жива, вопреки всему, и даже свободна». «Девушки, сегодня гуляйте, отдыхайте», — прожевав колбаску, проговорил лорд Хельгурд. «А завтра подумаем, что и как». «Вот и хорошо», — кивнула Марта. «Розалинда, я вам тут все покажу. У нас так давно не было гостей, я соскучилась по обществу». И правда, до самого вечера мы гуляли и беседовали обо всем на свете. Супруга Навассы оказалась милейшей женщиной. Она тоже была магом, периодически работала на кого-то, а в перерывах между заказами обитала тут, в семейном гнезде. Тут было неясно где. Марта улыбалась, но место так и не назвала. Она расспрашивала меня о прошлой жизни, о возможных родителях. Когда я сообщила, что единственное, что у меня возможно от них, это браслет, магичка заинтересовалась и попросила посмотреть. «Здесь было еще несколько подвесок», — снимая украшение с запястья, пояснила я. «Я пожертвовала сияющему барсу домик и ключик почти год назад, а после, спустя несколько месяцев, котика. Ну и сегодня утром сняла с него мышку». «Как интересно», — пробормотала Марта, рассматривая браслет. «Удивительная вещь, никогда раньше таких не видела». «А какие у вас ощущения, когда вы его надеваете?» «Да никаких», — пожала я плечами. «Я его и не снимала в течение всей жизни, единожды только оставила в пансионе, когда отправилась на королевский праздник окончания весны, а позднее мне лорд Хельгурд вернул его, и я снова нацепила на руку». «А когда снимаете, что-то в ощущениях меняется? Может, как-то иначе себя чувствуете? Сильнее или, наоборот, слабее? Или какие-то необычные желания появляются?» Дотошно выпытывала Марта. «Не замечала. Ну, может, если только я стала больше любить мясо. Но не сырое, а то ваш супруг выдвигал такие дикие гипотезы». «Не обращайте внимания на его странности», — рассмеялась женщина. «Так когда, говорите, немного изменились вкусовые пристрастия?» «Ну, я честно попыталась восстановить цепочку событий. Сначала я отцепила дом и ключ с браслета. Ничего не менялось, разве что только я стала более комфортно чувствовать себя в княжестве. Сияющий принял мою жертву. Потом...» «Да, наверное, после того, как обменяла серебряного котика с браслета на возможность для Каенна снова принять человеческий облик. Вот тогда я стала употреблять больше мяса. Но у меня такая высокая нагрузка была, я постоянно хотела есть». «Ну да, ну да. А сейчас, когда мышку сняли, сегодня ничего не изменилось?» Я покачала головой. «Эту подвеску я ведь оставила бывшему мужу, а не пожертвовала Богу. Что могло измениться?» «Розалинда, у меня предложение. Не надевайте больше этот браслет. Положите его в шкатулку и понаблюдайте за собой, хорошо? Вы этого, конечно же, не видите, но это непростая вещь. Не знаю, чья работа, но в нем столько магии. Не пойму, правда, на каждой отдельной подвеске или же на всем украшении целиком?» Напряженно выпрямившись, я уставилась на магичку. «Это плохая магия? Она приносит вред?» «Нет, милая, напротив. Это сильный оберег, помимо всего прочего, функции которого мне пока не ясны. Странно, что Хель не увидел этого. Или раньше не было заметно, так как вы не нарушали целостность. А сейчас часть подвесок снята и... Оберег? Не переживайте, Розалинда, у нас вам ничего не грозит. Давайте поэкспериментируем и посмотрим, как он влиял на вас. Тем более, что вы все равно нарушили его полноту, а значит и способности, сняв часть подвесок. Но все же, какая необычная вещица. Так вот, почему он оставался мне впору все эти годы, обронила я, вертя украшение в руках. Я ведь росла, а браслет не стал тесен, хотя как он увеличивался в размерах, не замечала. Привыкла к нему, как к чему-то постоянному и неизменному, и даже не задумывалась об этом. И, скорее всего, по этой же причине у меня его никто не отобрал за все эти годы. А ведь могли, все же какое-никакое, а украшение. Грех не отнять у маленького бесправного ребенка тому, кто сильнее, наглее и беспринципнее. «На нем чары, чем-то похожие на отвод глаз, Линда», — пояснила моя собеседница. «Его и не замечаешь, пока вы сами не заговорите о нем». Марта выбрала в качестве сокращения моего имени последнюю его половину и называла меня не Рози, а Линдой. Вечером она рассказала о своих догадках мужу. Лорд Навасса попросил моего разрешения изучить браслет. После долго вертел его, рассматривая, обнюхивая и чуть ли не на зуб пробуя, а закончив, просиял шальной улыбкой. «Я знал, Марта, я же знал, а никто не верил. Заявляли, что ерунда, а я всегда говорил, что быть такого не может, чтобы... И нашел, ха! Хель!» — рассмеялась женщина, глядя на мужа с любовью. «Я в тебя верила». «Да, но подтверждения-то никак не было. Я уже сам стал сомневаться, решил, что ошибся». «Лорд Хельгурд, вы о чем?» — напряглась я. «Что он там нашел и во что никто не верил?» «Леди Розалинда, скажите, вы до посещения бала его не снимали, так?» Потряс он перед моим носом расстегнутым украшением. «Нет, впервые его сняла лишь перед самым праздником». «Вот», — поднял он указательный палец. «А потом я сам же его вам и отдал в шкатулке. Вы при мне его обратно надели. Вот же я старый дурак. Хель!» «Да-да, Марта, твой муж — древний осел. Все время разгадка была перед носом, а я... Эх!» «Вы о чем?» На всякий случай отодвинулась я подальше от мага. «Да так, леди, это наши чародейские заморочки. Не обращайте внимания. Марта, твой муж гений!» «Ну-ну», — добродушно фыркнула она. «Леди Розалинда, браслет не носите пока. Пусть лежит себе в шкатулке, отдыхает. А вы... Хорошо ешьте, спите, ходите по травке босиком, это очень полезно. Читайте. Книги я вам отложил. Надеюсь, они понравятся. Что еще? А, ну и все. Лорд Хельгурд, а вы... Каен, он же не знает ничего. Меня, наверное, ищут». «Ох, леди, ну вы же взрослая девочка», — покачал советник головой. «Вы ведь понимаете, что сейчас не та персона, которая может стать женой князя по-настоящему. Вы, простите, никто». А Каен Невис – правитель обширных земель. Он не может жениться по любви. Его брак – это прежде всего политическое событие. А вы в данный момент даже не пешка на политической шахматной доске, а всего лишь пылинка, которую игроки и не видят. Какие бы чувства вы с моим подопечным не испытывали друг к другу, но любовь – это прекрасная, но недостижимая мечта для правителей». И Каен женится или на принцессе, или на княжне Пантер, когда она найдется. И никак иначе. Он не может позволить себе ничего другого, как бы сильно вас не любил. Я отвела глаза, потому что понимала, он говорит истинную правду. Все именно так и обстоит. Я пылинка на шахматной доске. «Любите его?» — участливо погладила меня по плечу Марта. «Очень. Все бы отдала, чтобы оставаться его женой всю жизнь, но понимаю, что это невозможно». Быстро стерла я скатившуюся слезинку. «Леди Розалинда, вы знали, на что шли». Внимательно посмотрел на меня маг. «Знала. И потому не ропщу и ничего не прошу. Но любить его вы мне запретить не можете». Сверкнула я глазами, вскидывая подбородок. «Марта, подлей-ка нашей гостье своего чудесного чая». Чаек был непростой, как я поняла позднее. Не только успокоительный, но и со снотворным эффектом, поскольку спала я как младенец. Легла в постель, смежила веки, а когда открыла, оказалось, что уже позднее утро. На кухне обнаружила Марту, которая мурлыкала под нос веселую песенку и, пританцовывая, пекла оладьи. «А, Линда, отдохнули? Как самочувствие? Чай будете?» «Буду, только можно обычный, без травок». «Можно и обычный». Сделала танцевальная па магичка и ловко подкинула вверх оладушку, которая описала дугу и шлепнулась в чистую тарелку на столе. У меня вырвался смешок, а Марта подмигнула и отправила в полет вторую оладью. «Линда, а давайте сегодня босиком побегаем, а то мне одной не солидно, а так я вроде как составлю компанию юной девушке». «Давайте», – качнула я головой, наблюдая за тем, как ловко она управляется с готовкой завтрака. «Ла-ла-ла», – снова напела женщина и покрутилась, словно танцевала с партнером, а не со сковородой. «Песни какие-нибудь знаете?» «Много, и плясать умею по-простому, по-народному, не только бальные танцы, и на бубне играть». Отрезав кусочек пышной оладьи, я обмакнула его в варенье и отправила в рот. «О, я тоже хочу научиться! Значит, сегодня ходим босиком, лазаем по деревьям, танцуем и веселимся!» «Ну, их все эти умные книжки, которые вам оставил Хель!» «Занудный, ворчливый осел!» «Я все слышу!» — донеслось из комнаты. «Занудный, ворчливый, но умный маг! Да ну его!» Вновь подмигнула мне Марта и беззвучно засмеялась. Занятные у них отношения с мужем, и сразу видно, что они очень любят друг друга, хотя и подтрунивают, и поддразнивают. И Навасса тут ведет себя совсем иначе, чем в княжеском доме и ратуше. Более непринужденно, расслабленно и неформально. Не чопорный отстраненный советник, а приятный, гостеприимный человек в домашней обстановке, в кругу семьи. «А меня кормить будут?» «У нас, занудных, ворчливых магов, очень хороший аппетит и прекрасное обоняние!» Прозвучал вопрос, и на пороге нарисовался лорд Хельгурт. «Оладьи! А где мясо для голодного оборотня?» Я словно в детство вернулась, только на этот раз в счастливое и беззаботное. А рядом наслаждалась жизнью веселая задорная блондинка, которая была заводилой. Мы действительно гуляли босиком, подоткнув длинные подолы платьев за пояс, чтобы не мешали. Собирали лечебные травки для отваров и яркие пахучие цветы, из которых плели венки или составляли букеты. Пели на два голоса. Мне Марта вручила бубен, и я подыгрывала на нем. Еще мы с ней танцевали. Я научилась, пока странствовала с цыганским табором. Мы много где бывали. И я везде смотрела, запоминала, повторяла. А Марта, хоть и не умела так, как я, но быстро схватывала и лихо отплясывала вместе со мной, размахивая юбкой и тряся плечами. Она не давала мне и на минуту впасть в уныние. А если я все же вспоминала Каена и начинала грустить, то мне тут же подсовывали вкусный, успокоительный чай. «Я так скоро забуду его. Ваш чай память не стирает, Марта?» «Ну что вы, милая, нет, конечно. Я знаю, что вы любите его всем сердцем, и ваши чувства останутся неизменными. Я никак на это не влияю. Просто не хочу, чтобы с вами случился нервный срыв или что-то подобное. Я ведь маг, Линда. Вижу, как сильно вы переживаете, хотя и стараетесь не подавать виду. И слышу, как вы плачете у себя в комнате за закрытой дверью». «Простите», — повесила я нос. «Не думала, что беспокою вас». «А вы нас и не беспокоите, но я хочу вам помочь. А как только вы перестанете убиваться и горевать, Соберетесь с силами, чтобы жить дальше, с вами пообщается Хель. Предложит вам какие-нибудь варианты. А ваша любовь, Линда, она навсегда с вами. Никто не в силах заставить вас чувствовать иначе. Только вам решать, кого любить, кого забыть. Дни летели, ночи тоже. И однажды утром я поняла, что снова могу дышать и думать о чем-то еще, кроме того, что моя жизнь разрушена. Нет, я не перестала любить Каена. Никогда не перестану. Но смирилась с тем, что мне больше нет места в его жизни. Если бы могла, то отдала все, что у меня есть, лишь бы вернуться к нему. Но... В один из дней меня подцепил под локоток лорд Хельгурд и позвал прогуляться. Обычно он к нам с Мартой не лез, полностью самоустранившись, а порой вообще пропадая на несколько суток, а тут вот проявил инициативу. Мы молча дошли до беседки в отдалении от дома. Маг пропустил меня вперед и жестом предложил присесть. Сам сначала постоял, глядя вдаль, после чего повернулся и со вздохом опустился на скамью напротив. «Леди Розалинда, вы слышали историю о правящей семье Пантер? Из второго княжества оборотней, которое прекратило существование много лет назад?» «Да, лорд Хельгурд, мне Ясмина рассказывала и Каен немного». «Да, так вот». «Я, как вы знаете, маг и прожил намного дольше, чем те, кто родились одновременно со мной. Я помню еще те события и факты, о которых давно уже никто не вспоминает или считает слухами. Вы знаете, что последняя наследница рода Ольвиард исчезла, и никто не смог ее найти, ни живой, ни мертвой. Все стали думать со временем, конечно, что она тоже стала жертвой и осталась среди неопознанных трупов. Тогда погибло много народу, в том числе детей. Но однажды я столкнулся с одним человеком, тоже магом. И он случайно в беседе обронил, что слышал о том, что кто-то из наших с ним коллег гостил в те смутные времена у пантер. И якобы позднее... Его видели с маленькой смуглой черноволосой девочкой. Пантеры все такие, расовая особенность. «И?» — поторопила я, так как лорд замолчал. «И все. Больше ничего, леди Розалинда. И я стал копать. Мне удалось найти других очевидцев, которые подтвердили, что в разных местах, в разные годы сталкивались с немолодым господином, магом, и у него была воспитанница, смуглая брюнетка со светло-карими глазами. Возраст девочки называли разный, и он совпадал с тем, какой был тогда у маленькой княжны Камелии, если бы она выжила». У ольвиартов традиция называть девочек цветочными именами: Розалия, Камелия, Ирис, Мелисса, Жасмин и так далее. И звали воспитанницу мага Лия. Созвучно, да? Вы считаете, это была она, маленькая княжна? Да, я так считаю, леди Розалинда. У меня есть для этого все основания. Хотя меня никто не воспринимал всерьез. Впрочем, к тому времени, когда я занялся поисками, Камелия уже давным-давно была не девочкой, а взрослой женщиной. Следы ее затерялись где-то в Андалии, очень далеко от княжества оборотней. Но я не терял надежду. У меня на руках остался осиротевший малолетний княжич. Мне приходилось разбираться с правлением сдвоенными территориями. Ведь далеко не сразу пантеры смирились с тем, что вся власть теперь у снежных барсов. Это сейчас все в целом хорошо, а даже лет 25 назад было сложно. Ну и как же вы намеревались найти потомков княжны Камелии, если ее следы затерялись? Я невольно заинтересовалась рассказом. Я не только маг, леди Розалинда, но еще и оборотень. Я чувствую кровь. Даже не знаю, с чем сравнить. «Для чего вы мне об этом рассказываете?» Облокотившись локтем о перила, спросила я. «Да, зачем?» — хмыкнул он. «Леди, вот представьте на минуту себя на месте спасенной княжны, чью семью убили. Ее воспитали вдали от родины, прятали и скрывали. Она выросла с ненавистью к снежным барсам. Потом у нее появляются дети, которым тоже приходится скрываться. Они наследники древнего рода. По праву крови они законные правители, к тому же оборотни. Но вынуждены жить, как обычные люди, скрывая свою сущность. Как вы считаете, они ненавидели бы род Невисов, правителей барсов? Без сомнения. Именно. А что, если бы правнучка или праправнучка княжны по каким-то причинам оказалась вне семьи? Воспитывалась в другом месте и о родовой вражде не знает, даже о том, что она княжна Ульвиард, не подозревает. Тогда у нее нет причин ненавидеть Невисов и барсов в целом, пожала я плечами, раз она ничего не знает. «Леди, знаете, почему я выбрал на балу вас?» «Именно вас, а не других девушек, коих там было очень много». «Вы говорили про типаж». «Да, взгляните вот на это». Протянул он мне медальон с миниатюрой.